Пойдем к Дашке. По дороге мы не разговаривали. Тоди шел, глядя прямо перед собой. Я шарил глазами по сторонам, но ничего не радовало меня так, как в предыдущие дни. Я не видел ни улиц, ни домов, ни деревьев. Пустынный морской берег стоял перед глазами, вздымались огромные волны, да изредка слышались крики чаек. Возле старого трехэтажного дома Тоди остановился, опасливо посмотрел в обе стороны улицы и только тогда вошел в подъезд. Мы поднялись на чердак, Тоди трижды нажал на кнопку звонка. Послышались шаги и скрежет ключа. Тоди тотчас же шагнул через порог. Я последовал за ним в тесные коридоры с голыми стенами, откуда две двери вели верно в комнату и в туалет. Дашка стояла в пеньюаре поверх ночнушки, ладонью приглаживая непричесанные волосы. На лице никаких следов побоев, а того, что на шее, я не видел. Вокруг шеи повязан был голубой шарфик. «Поедешь с Жорой», — сказал Тоди, не здороваясь, словно они только что расстались. «Надеюсь, вы станете друзьями». Меня Дашка не удостоила и взглядом. «Я же тебе сказала, что могу и одна поехать. С ним безопаснее. Он позаботится о тебе и не будет тебе досаждать. Сопровождающим не нуждаюсь. Не беспокойся, — сказала я. Честное слово, я не буду тебе мешать». Дашка бросила на меня беглый взгляд. Похоже, не была очарована ни мной, ни моим заявлением. Я не понял, почему не внушаю ей доверия. Может, у нее уже зародилось подозрение, зачем Тоди посылает меня с ней? Вечером идет скорый поезд. Завтра утром есть самолет. Когда хочешь ехать? Лучше завтра. Надо успеть провернуть кое-какие дела. Самолет в 9. Жора заедет за тобой в 7:30. Она только опустила ресницы, что, впрочем, можно было считать согласием. «Жора будет заботиться обо всем», — повторил Тоди. «А ты отдыхай и выброси из головы все мрачные мысли». Дашка кивнула. Мне показалось, что она и сама не совсем ясно понимает, почему подчиняется. Возвращаясь домой, я снова отметил, что не глазею на встречных женщин, как это было 2-3 дня назад. Я думал о деньгах, ощущал их всей своей кожей сквозь рубашку. Точно это были не бумажки, а тяжелые слитки. Что ж, куча левов для начала прекрасна. Это, конечно, не валюта, но ее я найду любой ценой. Какие-то молокососы будут ходить в импортном, а я оденусь в отечественный ширпотреб. Я не совсем ясно представлял, что делать с деньгами. Если взять их с собой на море, то через 2-3 гулянки уж точно окажусь без гроша. Если положить на сберкнижку, во время первой же проверки спросят, откуда они у меня. Не станешь же доказывать, что заработал их в автосервисе, ведь только еще собираюсь устроиться туда. Набить ими матрас, что ли? Или спрятать в горшок? «Так дело не пойдет, я не сельский скряга. Деньги у меня рекой текут, а все меж пальцев». «Бесполезно прятать. Вмиг спустишь, а после опять сядешь на мели и кумекаешь, где бы перехватить хоть бы несколько статинок. А пока кумекаешь, начинают тебе мерещиться решетки всяческие, наручники, и голос слышится строгий. Фамилия, имя, год рождения, в общем, какой-то заколдованный круг, из которого не выберешься.